руки, пока не вспотел. Она была затянута туже, чем я думал. Оставив эту затею, я стал придумывать, как мне поступить. Пустынными горными дорогами мы спустились к морю. Падлер поставил машину под брезентовый тент. Как только мотор заглох, стал слышен шум волн, набегавших на песок. Падлер поднял меня за воротник и поставил на ноги. Я заметил, что ключ зажигания он спрятал в карман. «Не шуми», — предупредил он меня, — «если еще не хочешь получить». «Ты смелый парень», — ухмыльнулся я. «Нужно иметь немало мужества, чтобы избить человека, находящегося под дулом пистолета». «Заткнись, паскуда!» Он ударил меня по лицу вспотевшей ладонью. «Надо быть очень смелым, чтобы ударить человека со связанными руками». «Заткнись!» — угрожающе проговорил он. «Или я заткну тебе пасть!» «Это не понравится мистеру Трою». «Заткнись и пошевеливайся!» Он схватил меня за плечи, развернул и вытолкнул из-под брезента. Мы находились на прибрежном конце пирса, стоящего над водой на сваях. Позади нас на фоне неба вырисовывались темные силуэты нефтяных вышек. Ничто не двигалось, кроме волн и помпы на другом конце пирса. Мы направились туда. Падлер шел сзади меня. Доски под ногами были кривые и плохо подогнанные друг к другу. Сквозь щели просматривалась мрачная поверхность воды. Когда мы отошли метров на 100 от берега, я стал различать поднимающуюся и опускающуюся, словно коромысло, помпу. Рядом с ней находился сарай для инструментов. Дальше было только море. Падлер, отперев дверь сарая, снял с гвоздя фонарь и включил его. «Садись сюда, фраер!» Он качнул фонарем в направлении тяжелой скамьи, стоящей вдоль стены. С краю были привинчены тиски и находились разные инструменты. Клещи, гаечные ключи и ржавый напильник. Я уселся на скамью. Падлер закрыл дверь и поставил фонарь на бочку из-под масла. Его лицо, освещенное снизу, мало походило на человеческое. Его нельзя было винить в том, что он делает. Он был дикарем, случайно заброшенным в человеческие джунгли, машиной для драки. Но я обвинял его, и на это у меня были свои причины. Найдя способ, я должен был рассчитаться с ним. «Тебе, наверное, немного неудобно», — обратился я к нему. Он либо не услышал меня, либо не счёл нужным ответить. Он торчал у пирса, как пень, и не собирался отваливать. Словно груда мяса перегораживал он мне путь к двери. Слушая стук и скрежет помпы и шум воды, разбивающейся снизу у сваи, я обдумывал все, что было известно мне об этом первобытном человеке. «Тебе, наверное, немного неудобно», — повторил я. «Заткнись!» «Поступаешь как с арестантом, да? Обычно все было наоборот, не так ли? Ты сидел в камере, а тебя стерегли». «Я сказал, заткнись!» «Как много тюрем ты повидал, кретин!» «Прекрати ради Христа!» — рявкнул он. «В последний раз предупреждаю!» Тяжело ступая, он приблизился ко мне. «Нужна большая смелость», — продолжал я свое нытье, — «чтобы бить человека, у которого связаны руки». Он ударил меня ладонью по лицу. «Твоя беда в том, что ты еще желторотый», — усмехнулся я. «Так говорила и Марти. Ты ведь и ее боишься, не так ли, Падлер?» Он стоял, загораживая свет. «Я убью тебя, слышишь? Убью, если ты будешь продолжать. Я прикончу тебя, слышишь?» Слова быстро слетали с его губ. В уголках рта появилась слюна. «Но мистер Трой будет недоволен. Он сказал тебе, что я должен остаться цел и невредим, помнишь? Так что ты ничего не сможешь со мной сделать, понял, Падлер?» «Я оборву тебе уши», — пригрозил он. «Если бы у меня были свободны руки, ты бы не смог этого сделать, сопляк несчастный». «Это кто сопляк?» Он вновь отвел назад руку для удара. «Ты, трижды проклятая скотина, это ты и есть кретин поганый. Ты годишься только для того, чтобы избивать связанного человека». Он не стал бить меня, а достал из кармана складной нож и открыл его. Его маленькие свинячьи глазки покраснели и извергали искры. Разговаривая, он брызгал слюной. «Вставай!» — приказал он. «Я покажу тебе, кто скотина и кто кретин». Я повернулся к нему спиной. Он перерезал веревки, стягивающие мне кисти, и спрятал нож. Затем развернул меня к себе лицом и встретил быстрым ударом правой, который, к счастью, миновал мою голову. Я понимал, что силы у нас неравные. Изловчившись, я ударил его в зубы, и он отлетел в другой конец сарая. Пока он возвращался, я схватил со скамьи напильник. Конец его был тупым, но выбирать не приходилось. Держа его в правой руке, я ударил Падлера в висок. Попятившись, он недоуменно пробормотал. «Ты меня ударил?» «Сейчас ты ослепнешь, Падлер. Финский моряк в доках Сан-Педро научил меня, как ослепить противника». «Я убью тебя!» Он двинулся на меня, как бык. Я бросился на пол и проскользнул мимо него, ударив напильником в пах. Он нагнулся и стал шарить руками. Я бросился к двери. Падлер кинулся за мной и поймал меня в дверях сарая. Мы выскочили на пирс и упали в пустоту. Еще до падения в воду я успел сделать глубокий вдох. Мы медленно погружались в воду. Падлер яростно размахивал руками, но он уже успел нахлебаться воды. Я схватил его за ремень и держал, не отпуская. Он отбивался, словно раненый зверь. Я видел, как у него изо рта выходят пузырьки воздуха. В голове у меня звенело. Падлер вскоре затих. Оттолкнувшись от него, я вынырнул на поверхность, сделал глубокий вздох и снова нырнул, погружаясь вниз в холодную воду, пока не зашумело в ушах. Падлера я не нашел. 6 раз я нырял за ним, затем бросил поиски тела. Ключи от моей машины находились у него в кармане. Когда я выбрался на берег, ноги меня не держали. Я очень устал и физически, и морально. Обессиленный, я растянулся на песке. Потом я поднялся на ноги. Нефтяные вышки все так же вырисовывались на фоне светлеющего неба. Я влез по песчаной насыпи на дорогу и медленно направился к своей машине. На раме, поддерживающей брезент, был прикручен кусок медной проволоки. Я оторвал его и соединил им провода зажигания. Двигатель завелся сразу. Глава 23. Когда я добрался до Санта-Терезы, солнце уже поднялось над горами. С дороги, проходящей по каньону, дом Сэмпсонов казался игрушечным. Подъехав к нему, я ощутил зловещее молчание, которое царило над этим местом. Мне пришлось отцепить проволоку, чтобы заглушить мотор. На мой стук дверь открыл Феликс. «Мистер Арчер? А что, разве есть какие-нибудь сомнения? Вы попали в переделку, мистер Арчер?» «Как видишь. Моя сумка все еще в кладовой. У меня там смена одежды и запасные ключи от машины». «Да, сэр. У вас разбито лицо, мистер Арчер. Вызвать врача?» «Не беспокойся. Я обойдусь душем, если таково имеется». «Да, сэр, в гараже». Он проводил меня в свои апартаменты и притащил мою сумку. Я принял душ в маленькой ванной и побрился, сбросил мокрую одежду. Это все, что я смог себе позволить, хотя мне очень хотелось растянуться на постели и поспать. Когда я вернулся на кухню, Феликс расставлял на серебряном подносе сервиз для завтрака. «Хотите что-нибудь перекусить, сэр?» «Бекон и яйца, если можно». Он кивнул круглой головой. «Как только управлюсь с этим, сэр». «Для кого ты это готовишь?» «Для мисс Сэмпсон, сэр». «Так рано?» «Она будет завтракать в своей комнате». «С ней все в порядке?» «Не знаю, сэр. Она очень мало спала. Было уже за полночь, когда она возвратилась домой». «Откуда?» «Не знаю, сэр. Она уехала сразу после вас». «Она сама была за рулем? «Да, сэр». «На какой машине?» «На открытом Пакарде». «Погоди, это кремовая машина?» «Нет, сэр, красная. Ярко-красная. Она проехала на ней около 320 миль». «Ты очень внимательно наблюдаешь за членами семьи, правда, Феликс?» Он вежливо улыбнулся. «В мои обязанности входит следить за бензином и маслом в машинах, сэр, потому что тут нет постоянного шофера». «Но тебе не очень нравится мисс Сэмпсон». «Я ей предан, сэр». Его непроницаемые черные глаза приняли обычное выражение. «Она с тобой плохо обращается, Феликс?» «Нет, сэр. Но мои родственники — известные люди у нас на родине. Я приехал в США, чтобы поступить в Калифорнийский университет. Меня обидело подозрение мистера Грейвса, потому что оно, по-моему, вызвано цветом моей кожи. Садовники также обиделись». «Вы обсуждали это прошлой ночью?» «Да, сэр». «Я не думаю, что это было причиной его подозрения». Феликс вежливо улыбнулся. «Мистер Грейвс сейчас здесь?» «Нет, сэр. Я думаю, он у шерифа. Если вы позволите, сэр, я пойду». Он водрузил поднос на плече. «Ты знаешь номер его телефона? И разве ты не можешь говорить без «сэр» после каждого слова?» «Не могу, сэр», — ответил он с мягкой иронией. «23-685». Я набрал номер в кладовой и попросил Грейвса. Заспанный дежурный сразу же позвал его. «Грейвс у телефона», — раздался его усталый голос. «Это Арчер». «Где ты был, черт возьми?» «Потом расскажу. Нашли какой-нибудь след Сэмпсона?» «Пока нет, но все же кое-что сделали. Я работаю вместе с оперативной группой ФБР. Мы передали отпечатки пальцев в Вашингтон, и час назад пришел ответ. Он есть в картотеке ФБР. Это некий Эдди Лессетер. Я сейчас перекушу и приеду. Я у Сэмпсонов». «Пожалуй, тебе не стоит приезжать», — Берт понизил голос. «Шериф злится, что прошлой ночью тебя отпустили. Лучше я сам приеду к тебе». Он положил трубку, и я открыл дверь на кухню. От сковородки с беконом исходил одурманивающий запах. Феликс переложил его на тарелку, достал хлеб, налил мне чашку кофе. «У вас в доме все телефоны параллельные?» «Нет, сэр. Телефоны в центральной части дома на другой линии. Вы любите яйца вкрутую, мистер Арчер?» «Я съем любые, могу даже со скорлупой. А какой телефон соединен с тем, что находится в кладовой?» «Мистера Теггерта». «Мистер Теггерт сейчас здесь?» «Не знаю, сэр. Кажется, я слышал, как он приехал ночью». «Сходи и убедись, ладно?» «Да, сэр». Он вышел из кухни через черный ход. Буквально через минуту подъехала машина, и в кухню вошел Берт. Хотя он и растерял уже часть своей энергии, но передвигался по-прежнему быстро. Глаза его покраснели. «Ты выглядишь, словно возвратился из ада, Лью». «Только что оттуда». «Ты привез карточку на Лессетера?» «Вот она». Он достал из кармана фотокопию и подал мне. Я прочел листок с убористым текстом. «Заведена после суда для несовершеннолетних. Нью-Йорк, 28 марта 1923 года. Заявление отца. Пропускает занятия в школе. Помещен в Нью-Йоркский католический институт для трудновоспитуемых 4 апреля 23 года. Освобожден 5 августа 25 года. Бруклинский суд 9 января 28 года. Кража велосипедов. Освобожден на поруки с испытательным сроком. Срок снят 12 ноября 29 года. Арестован 17 мая 1939 года. Обвинен в использовании краденого банковского счета. Освобожден за недостатком улик. Арестован за угон машины 5 октября 1936 года. Осужден на 3 года в Синг-Синге. Арестован с сестрой Бетти Лессетер, агентами отдела наркотиков 23 апреля 1943 года. Признан виновным в продаже кокаина, осужден на 1 год в Ливеноре. Арестован 3 августа 1944 года за участие в нападении на машину с зарплатой фирмы General Electric. Признан виновным, осужден на 10 лет в Синг-Синге. Досрочно освобожден под надзор 19 сентября 1947 года. Скрылся в 1947 году. Это были знаменательные вехи в биографии Эдди. Этапы его жизненного пути, начиная с правонарушений в детстве и кончая насильственной смертью. За моей спиной появился Феликс и сообщил. «Мистер Теггерт у себя в коттедже, сэр». «Он уже встал?» «Да, он одевается». «Как насчет того, чтобы перекусить?» — спросил Берт. «Сейчас, сэр». «Ну, нашел тут что-нибудь полезное?» — обратился ко мне Берт. «Лишь одно, но оно стоит многого. У Лессетера была сестра Бетти, которую арестовали вместе с ним за продажу наркотиков. В Лос-Анджелесе есть некая Бетти, она наркоманка и работает пианисткой в заведении Троя. Она называет себя Бетти Фрейли». «Бетти Фрейли?» — переспросил Феликс. «Это тебя не касается», — неприязненно заявил Берт. «Подожди минутку», — вмешался я. «Что насчет Бетти, Феликс? Ты знаешь ее?» «Ее я не знаю, но видел ее пластинки в коттедже мистера Теггерта. Я видел, когда вытирал там пыль». «Ты правду говоришь?» — спросил Берт. «А почему я должен врать, сэр?» «Посмотрим, что на это скажет Теггерт», — промолвил Берт и поднялся. «Погоди, Берт», — я положил руку ему на плечо. «Не стоит лезть напролом. Даже если у Алана и имеются ее пластинки, это еще ничего не значит. Мы даже не знаем, действительно ли она сестра Лессетера. Вполне вероятно, что Алан просто коллекционирует пластинки». «У него довольно большая коллекция», — заметил Феликс. Но Грейвс упорствовал. «Мы сейчас же должны взглянуть на них». «Не сейчас. Теггерт может оказаться дьявольски хитрым парнем, а мы не вернем Сэмпсона, если будем действовать напролом». «Я взгляну на его пластинки, когда Теггерт уйдет». Он позволил мне усадить его на место и закрыл лицо руками. «Это дело самое запутанное из всех, какие я только видел и о каких мне приходилось слышать», — заявил он. Но Берт знал далеко не все об этом деле. «А как насчет тревоги по поводу похищения Сэмпсона?» — поинтересовался я. Берт открыл глаза. «Да, вчера, в 10 вечера, мы оповестили дорожные патрули, ФБР, все отделения полиции, всех шерифов в округе до самого Сан-Диего. «Лучше садись на телефон и объяви новый розыск. На этот раз Бетти Фрейли». Берт иронически улыбнулся, выпятив свою массивную челюсть. «Не будет ли это глупостью?» «В данном случае это просто необходимо сделать. Если мы быстро не разыщем Бетти, то кто-нибудь нас опередит. Кроме того, за ней охотится Трой». Берт удивленно взглянул на меня. «Откуда у тебя эти сведения, Лью?» «Я добыл их с большим трудом. Ночью я разговаривал с Троем». «А если он тоже замешан в этом деле?» «Не если, а замешан. Думаю, что он хочет заполучить 100 000 и знает, у кого они». «Что ты знаешь об Этти Фрейли?» Берт вынул из кармана записную книжку. «Вот ее данные», — сообщил я. «Брюнетка, глаза серые, правильные черты лица. 157-160 сантиметров, возраст 25-30, вероятно, употребляет кокаин. Худая, но хорошо сложенная и симпатичная». Оторвавшись от своих записей, Берт взглянул на меня. «Это еще одно предположение, Илью?» «Считай, что так. Ты можешь передать это?» «Да, я уже иду». Он направился к телефону в кладовой. «Не по этому телефону, Берт. Этот прослушивается в коттедже Теггерта». Берт замер и повернулся ко мне с грустным видом. «Ты, кажется, уверен на все 100, что Теггерт с ними связан. А ты разве удивишься, если это окажется именно так?» «Нет», — ответил он и повернулся. «Я позвоню из кабинета». Глава 24. Я сидел в холле, когда появился Феликс и сообщил мне, что Теггерт завтракает на кухне. Затем он провел меня мимо гаража вверх по тропинке, переходящей в ряд каменных ступенек. Как только показался коттедж, он покинул меня. Это был одноэтажный дом, стоящий среди деревьев задней стеной к склону. Дверь не была заперта. Я открыл ее и вошел внутрь. Стены гостиной были обиты деревом, в ней находились легкие кресла, проигрыватель, большой обеденный стол, заваленный журналами и пластинками. Из большого окна открывался вид на всю усадьбу и море, простирающееся до горизонта. Я просмотрел все пластинки, но Бетти Фрейли не обнаружил. Затем я направился было к двери, чтобы еще раз поговорить с Феликсом, но тут вспомнил о черных дисках, накануне скакавших по воде, и Теггерта, появившегося в плавках через несколько минут после этого. Я вышел из коттеджа и по тропинке, протоптанной в траве, направился к морю. Внизу находилась раздевалка, и я вошел в нее. Там, на вбитом в стену гвозде, висела маска для ныряния. Сняв брюки, я натянул маску. Над волнами гулял свежий морской бриз, гоняя барашки по поверхности. Утреннее солнце грело мне спину, песок под ногами был теплым. Я постоял минутку на теплом песке, наблюдая за волнами. Они были голубые и искрящиеся, они изгибались, как женщины в минуту любовной страсти, но я боялся их. Море было холодное и опасное, оно скрывало утопленника. Я медленно вошел в воду, надвинул маску и поплыл. Метрах в 50 от берега, вне зоны прибоя, я перевернулся на спину и глубоко вздохнул. Качание на волнах и избыток кислорода слегка опьянили меня. Сквозь запотевшие стекла маски небо, казалось, вращалось, как волчок. Я опустил под воду голову и промыл запотевшие глаза. На дне был чистый белый песок, над которым местами выступали камни. Рельеф песка был немного неровный, но это не мешало различать предметы. Плавая зигзагами, я осмотрел 15 метров, но ничего не заметил, кроме водорослей. Через некоторое время я оттолкнулся ногами от дна, всплыл на поверхность и отдышался. Подняв маску, я заметил, что с берега за мной наблюдает мужчина. Он поспешно скрылся за беседкой, но я успел разглядеть его. Это был Алан. Я сделал несколько глубоких вздохов и вновь нырнул. Когда я вынырнул, Теггерта уже не было. Вынырнув в третий раз, я был уже с пластинкой. Она наполовину зарылась в песок, но я сумел разглядеть этот черный диск. Прижав его к груди, я поплыл на спине к берегу. Там я заботливо, как мать вытирает ребенка, вытер диск полотенцем. Алана я застал на веранде. Он сидел в парусиновом кресле спиной к двери. Загорелый, в фланелевых брюках и белой тенниске, он казался очень молодым. Его темные волосы были расчесаны на пробор. Он невозмутимо посмотрел на меня и по-мальчишески улыбнулся. «Рад вас видеть, Арчер. Хорошо поплавали?» «Неплохо. Вода немного холодновата». «Лучше выкупались бы в бассейне. Там вода всегда теплая. «Я предпочитаю море. Всегда там что-нибудь да попадется. Смотрите, что я нашел на этот раз». Алан взглянул на диск в моих руках так, точно только сейчас его заметил. «Что это?» «Пластинка. Похоже, что кто-то содрал с нее наклейку и выбросил в море. Не пойму, зачем». Алан бесшумно подошел ко мне. «Дайте взглянуть». «Не трогай. Ты можешь сломать диск». «Не сломаю». Он потянулся за пластинкой, но я отвел руку. «Стой спокойно», — предупредил я. «Дайте мне ее, Арчер». «Не дам». «Я отниму ее у вас». «Не стоит», — предупредил я. «Думаю, что я разделаю вас в два счета». Долгие 10 секунд он стоял и смотрел на меня, затем вновь уселся в кресло. Постепенно к нему возвращалось его очарование. «Я шучу. Но мне страшно любопытно, что на этой штуке записано». «Так же, как и мне». «Тогда давайте проиграем ее». Он подошел к столу и открыл квадратный ящик. «Я сам поставлю», — заявил я. «Хорошо», — согласился он. Алан вновь уселся в кресло, вытянув перед собой ноги. Я включил проигрыватель и поставил диск. Таггерт выжидательно улыбался. Я был настороже, в ожидании какого-нибудь неверного жеста, неверного движения. Однако этот красивый парень не проявлял никаких признаков страха. Он вообще никак не реагировал. Диск был поцарапан. Среди шипения послышались звуки рояля. Нудно повторились 3 и 4 аккорда, украшенные затем их вариациями. Аккорды заполняли комнату и звучали подобно крикам в джунглях. «Вам нравится эта музыка?» — поинтересовался Алан. «Ничего. При таком исполнении рояль превращается в ударный инструмент». Диск кончился, и я перевернул его. «Ты, кажется, интересуешься поп-музыкой. Не знаешь, кто записан на этом диске?» — спросил я. «Не знаю. По стилю похоже на Льюиса». «Сомневаюсь. Мне кажется, это играет женщина». Он замер, изобразив на лице удивление. Его глаза на мгновение сузились. «Я не знаю ни одной женщины, которая бы так играла». «А я знаю одну. Позавчера ночью я слышал ее в диком пиано. Это некая Бетти Фрейли». «Не слышала такой». «Перестань. Таггерт, это ее пластинка». «Да? Тебе лучше это знать. Ведь это ты выбросил диск в море. Скажи, зачем ты это сделал?» «Ответа не последует, потому что я этого не делал. Мне никогда не приходило в голову выкидывать хорошие пластинки». «Думаю, тебе приходят в голову разные вещи. Например, мысль о 100 000 долларов». Алан заерзал в кресле, эта поза выдавала напряжение. «Вы полагаете, что это я похитил Сэмпсона?» «Не ты лично. Я предполагаю, что вас целая компания. Ты, Бетти Фрейли и ее брат Эдди Лессетер». «Я о них в жизни не слышал». Он глубоко вздохнул. «Еще услышишь. С одной ты встретишься на суде, а о другом услышишь». «Погодите», — раздраженно прервал Алан. «Вы нападаете на меня, потому что я выбросил эти диски?» «Так значит, это твои пластинки?» «Конечно». Его голос звучал искренне и трепетно. «Я обнаружил, что у меня есть несколько дисков Бетти Фрейли и избавился от них прошлой ночью после того, как услышал ваш разговор с полицией о диком пиано». «Ты всегда подслушиваешь чужие разговоры?» «Это произошло совершенно случайно. Я попал на ваш разговор, когда собирался позвонить». «Бетти Фрейли?» «Говорю вам, что не знаю ее». «Извини, я думал, что ты позвонил ей прошлой ночью, чтобы дать ей зеленый свет на убийство». «Убийство?» «Убийство Эдди Лессетера. Можешь не удивляться, Теггерт». «Но я ничего не знаю об этих людях». «Ты знал достаточно, чтобы выбросить пластинки». «Я слышал о ней больше ничего. Знаю, что она играет в диком пиано. Когда я услышал, что полиция интересуется этим заведением, то решил избавиться от этих дисков. Вы же знаете, как они цепляются ко всему». «Не старайся одурачить меня», — усмехнулся я. «Невиновному человеку никогда бы в голову не пришло выбрасывать эти пластинки. Они ведь есть у многих, не так ли?» «Но я так подумал. Нельзя же подозревать меня из-за этого пустяка, мистер Арчер». «А ты думал, что можно, Таггерт? Ты не считал бы их уликой, если бы не был замешан в этом деле вместе с Бетти. К тому же ты избавился от них гораздо раньше, чем подслушал мой телефонный разговор, до того, как Бетти вообще стала возникать в этом деле». «Может быть и так», — согласился Алан. «Но вам придется изрядно попотеть, чтобы доказать мою вину на основании этих дисков». «Я и не собираюсь заниматься этим. Они навели меня на тебя, и тем уже сослужили свою службу. Давай оставим в покое пластинки и потолкуем о более важном». Я уселся в кресло напротив Алана. «О чем это вы хотите поговорить?» Алан все еще прекрасно владел собой. Его озабоченная улыбка казалась естественной, голос звучал непринужденно, лишь мускулы, слегка дрожащие под тенниской, выдавали его чувства. «Поговорим о похищении. Оставим пока убийство. Похищение — не менее серьезное дело в создавшейся ситуации. Я поведаю тебе свою версию об этом похищении, а затем выслушаю твою. Масса людей будет рада выслушать ее». «Сожалею, но у меня нет никакой версии». «А у меня есть. И скоро я проверю ее, если мне случайно не приглянется твоя. Для похищения у тебя больше возможностей и больше мотивов, чем у других. Ты был обижен тем, как обращался с тобой Сэмпсон. Тебе до слез было обидно, что у него куча денег, а у тебя их нет». «Глупости», — возразил Алан. «Теперь ты должен быть доволен. Половина выкупа — это 50 000. Приличный куш». Алан комически всплеснул руками. «И я принес их сюда?» «Не такой уж ты болван. Но вел ты себя, как деревенский олух, Таггарт. А городские проходимцы ловко провели тебя и использовали в своих целях. Ты, вероятно, никогда не увидишь своей доли». Он готов был расколоться, и я пошел с козыря. «Эдди Лессетер позвонил тебе накануне в Лас-Вегас, когда ты летал туда с Сэмпсоном». «Вы что, ясновидец, Арчер? Вы же сказали, что он мертв». «Я достаточно ясно вижу, чтобы повторить, что ты сказал Эдди. Ты сообщил, что прилетишь в Бербинг с Сэмпсоном завтра, 3:00. Самонадеянность Алан никогда не приводила к добру. Затем ты сказал ему, чтобы он взял на прокат черный лимузин и ждал твоего звонка из аэропорта. Сэмпсон позвонил в Валерию, а ты отменил заказ и вместо этого вызвал Эдди. Дежурная в отеле подумала, что это звонил Сэмпсон. Ты недурно копируешь его голос, не так ли?» «Продолжайте», — произнес Алан. «Я всегда был большим ценителем фантастики». Когда Эдди подъехал в черном лимузине к аэропорту, Сэмпсон, конечно, ничего не подозревая, сел в машину. У него не было причин для подозрений. Ты так напоил его, что у него и мысли не возникло обратить внимание на незнакомого водителя. Эдди мог спокойно справиться с ним, когда привез в укромное местечко. Чем воспользовался Эдди? Хлороформом? Вы же сами хотели рассказать вашу версию. Или ваше воображение иссякло? История касается нас обоих. Звонок об отмене заказа — чрезвычайно важный факт, Таггарт. Этот демарш с твоей стороны, то есть звонок, выдвигает тебя на первый план. Никто больше не знал, что Сэмпсон будет звонить в Валерию. Никто, кроме тебя, не знал, когда Сэмпсон прилетит из Невады. Ни у кого не было возможности предоставить Эдди накануне ночью подробную информацию. Никто, кроме тебя, не мог сделать все, что нужно. Я не отрицаю, что был с Сэмпсоном в аэропорту. Но там, кроме нас, находилось еще несколько сотен человек. Вы, как полицейский, хватаетесь за косвенные улики. А эти пластинки даже не являются косвенными уликами. У вас нет ничего против Бетти Фрейли, и вы не доказали даже мне, что между нами имеется какая-то связь. Сотни коллекционеров имеют ее пластинки». Алан говорил спокойно, ясным голосом, но сам он начал волноваться. Его тело так напряглось, точно я загнал его в угол. Рот Алана кривился в уродливой гримасе. «Эту связь легко доказать», — уверенно заявил я. «Вас наверняка когда-нибудь видели вместе. И не ты ли звонил ей ночью, когда обнаружил меня в Валерио вместе с Фэй Эстебрук? Ты ведь не Сэмпсона искал в дешевом диком пиано, правда? Ты хотел встретиться с Бетти. Ты вызволил меня из лап Падлера, и я поверил, что ты на моей стороне. Настолько поверил, что принял за глупость твою стрельбу по синему грузовику. Ты ведь предупредил Эдди, не правда ли, Таггарт? Ты будешь очень ловким парнем, если сумеешь доказать, что не участвовал в похищении. Глупость, правда, исключает ловкость. Если вы прекратите оскорблять меня через каждое слово, то мы вернемся к делу», — предложил Таггарт. Он все так же спокойно сидел в парусиновом кресле, но в руке его, вынырнувшей из-за спины, появился револьвер, который я уже видел ранее. Стендовый пистолет 32-го калибра, достаточно внушительный, чтобы у меня застучали зубы. «Руки на колени», — приказал он. «Вот не думал, что ты так легко сломаешься». «А я и не сломался. Просто я обеспечиваю себе свободу действий». «Моя смерть не обеспечит тебе ее, она обеспечит тебе газовую камеру. Убери пистолет, и мы обсудим наши дела. Нам нечего обсуждать». «Ты ошибаешься, как обычно. Чего, по-твоему, я добиваюсь?» Он не ответил. С пистолетом в руке он успокоился, его лицо расслабилось. Это было уже лицо другого человека, холодного и равнодушного, лицо человека, не слишком высоко ценящего чужую жизнь. «Я стараюсь найти Сэмпсона», — сказал я. «Если я смогу вернуть его, то все остальное меня не касается». «Не пари чепухи, Арчер. Ты забыл, что говорил прошлой ночью. Если что-нибудь случится с людьми, похитившими Сэмпсона, то ему будет конец». «С тобой еще ничего не случилось». «С Сэмпсоном тоже ничего не случилось». «Где он?» «Там, где его не найдут, если я этого не захочу». «Вы получили деньги, отпустите его». «Так я и собирался сделать, Арчер. Я собирался вернуть его сегодня. Но теперь это откладывается на неопределенный срок. Если со мной что-нибудь случится, можете распрощаться с Сэмпсоном». «Мы можем договориться?» «Нет», — возразил он. «Я не доверяю тебе. Мы должны выйти чистыми». «Чистыми», — задумчиво повторил он и продолжил. «Неужели ты не понимаешь, что испортил все дело? На это тебя хватило, но тебя не хватит, чтобы мы вышли из этого дела чистыми. Я ничего не могу предложить вам, кроме этого». Он взглянул на пистолет, направленный мне в живот, затем вновь на меня. В любой миг он мог выстрелить без подготовки и предупреждения. Ему лишь оставалось нажать на спуск. «Подожди», — прохрипел я. У меня сдавило горло, на теле выступил холодный пот, руки судорожно вцепились в колени. «Не в наших интересах это откладывать», — холодно проронил он, вставая и направляясь ко мне. Сидя, я переместил центр тяжести своего тела вперед. Если от меня не отвернется счастье, с первого выстрела он меня не убьет. Между первым и вторым выстрелом я доберусь до него. Подобрав под себя ноги, я быстро заговорил. «Если вы вернете Сэмпсона, я обещаю оставить вас в покое и никому ничего не рассказывать. Прикинь свои шансы». «Я уже взвесил, Арчер, но выводы не в твою пользу». Он поднял руку с пистолетом. Перед решающим прыжком я взглянул в сторону, чтобы отвлечь его внимание. Когда я уже оторвался от скамьи, прогремел выстрел. Тело Тегерта рухнуло, оружие выпало из его рук, он так и не успел выстрелить. В дверях стоял Берт со вторым пистолетом из пары Тегерта. «Жаль», — сокрушенно пробормотал он, — «но другого выхода не было». Глава 25. Кровь постепенно приливала к моему лицу. Я подхватил обмякшее тело Тегерта и уложил его на ковер. Его черные глаза были открыты и блестели. Они не прореагировали на прикосновение моих пальцев. На его правом виске было маленькое бескровное отверстие. Грейвс стоял позади меня. У него не было даже предсмертных судорог. Быстрая и аккуратная работа. Приходилось выбирать. Или ты, или он. «Понимаю», — проронил я. «Но я предпочел бы, чтобы ты выбил у него из рук оружие или выстрелил в воздух. Или же на худой конец прострелил ему руку». «Я боялся промахнуться. У меня не было практики после армии». Губы его кисло скривились, одна бровь поднялась. «Ты грязный сукин сын, Арчер! Я спас тебе жизнь, а ты еще критикуешь». «Слышал, что он говорил?» «Да, он похитил Сэмпсона. Но он был не один. Его компаньонам это не понравится, и они отыграются на Сэмпсоне». «Значит, он жив?» «По словам Тегерта, да». «Кто же с ним работал?» «Эдди Лессетер и Бетти Фрейли. Возможно, кто-нибудь еще. Ты сообщишь в полицию?» «Конечно». «Попроси их помалкивать». «Я не стыжусь этого, Лью», — резко проговорил он. «Хотя ты, кажется, так думаешь. Ты ведь знаешь, что это было необходимо, и закон оправдает меня». «Взгляни-ка на это лучше со стороны Бетти Фрейли, а не закона. Когда она узнает, что ты сделал с ее сообщником, она продырявит голову Сэмпсону. Зачем ей оставлять его в живых? Выкуп она уже получила». «Ты прав», — согласился Берт. «Надо постараться, чтобы это не попало в газеты. И нам необходимо разыскать ее, прежде чем она доберется до Сэмпсона. Подумай сам, Берт, она опасна, и мне кажется, что она была влюблена в Тегерта». «И она тоже?» Удивился он и после паузы добавил. «Я вот думаю, как воспримет это Миранда?» «Очень болезненно. Она была от него без ума, не так ли?» «Думаю, да. Миранда молода и романтична, как тебе известно. У Тегерта было все, что ей нравилось. Молодость, привлекательная внешность и война за плечами. Это будет для нее сильным ударом. Ты знаешь, он удивил меня. Я считал его приятным парнем, немного эгоистичным, но надежным». «Ты плохо знаешь этот тип людей», — заявил Грейвс. «Я видел, как подобное происходило и с другими парнями, правда, не в такой крайней форме. Они попали на войну еще мальчиками и были там хороши. Война была их стихией, когда она кончилась, то с нею кончилась и их жизнь. Они поступили на работу и стали получать приказания от штатских. Стали возиться с авторучками и сломанными автомобилями вместо штурвалов, самолетов и автоматов. Некоторые не смогли с этим примириться и пошли по плохой дороге. Они жаждали преуспеть, быть свободными и счастливыми, не прилагая для этого ни малейших усилий. Все это наследие войны. Он взглянул на труп. Глаза Алана все еще были открыты. Я нагнулся и закрыл их. «Мы становимся сентиментальными», — заметил я. «Давай выйдем отсюда». «Сейчас», — Берт положил руку мне на плечо. «Я хочу попросить тебя об одной услуге, Лью». «Какой?» «Боюсь», — неуверенно начал он свои объяснения, «что если я расскажу об этом Миранде, она не поймет, что я сделал это не специально. Понимаешь, она может не поверить мне». «Ты хочешь, чтобы я рассказал ей?» «Обстоятельства вынуждают меня просить об этом». «Ладно, я сделаю это», — проворчал я. «Ты спас мне жизнь». Миссис Кромберг убирала пылесосом большую переднюю. Заметив меня, она выключила пылесос. «Мистер Грейвс нашел вас?» «Да, нашел». Ее лицо вытянулось. «Что-то случилось?» «Все уже позади. Не знаете, где Миранда?» «Несколько минут назад она была в гостиной». «Она провела меня туда». Миранда стояла у окна, выходившего во дворик. В ее руках были нарциссы, она расставляла их в вазе. Яркие цветы живописно выделялись на фоне ее темного костюма. Единственной цветной вещью на ней был шелковый шарф поверх черного шерстяного свитера. Под ее одеждой четко вырисовывались небольшие упругие груди, которых коснулся мой нескромный взгляд. «Доброе утро», — сказала она. «Надеюсь, ничто не омрачит». «Разделяю ваши чувства». Под ее глазами были синие круги. «У меня есть для вас сравнительно хорошие новости». «Сравнительно?» Она подняла голову, но лицо ее оставалось печальным. «У нас есть основания полагать, что ваш отец жив». «Где он?» «Не знаю». «Тогда откуда вы узнали, что он жив?» «Точно я не знаю, могу лишь предполагать. Я разговаривал с одним из его похитителей». Девушка подсела поближе и схватила меня за руку. «Что он сказал?» «Что ваш отец жив». Миранда выпустил мою руку. «Вы можете повторить мне, что они сказали? Они наверняка клялись, что он жив. Что они хотели? Они, конечно, звонили по телефону, да?» «Я говорил только с одним из них, с глазу на глаз». «Вы разговаривали с ним и позволили уйти?» «Я не дал ему уйти. Он мертв. Это Алан Теггарт». «Но этого не может быть. Я...» Ее нижняя губа опустилась, обнажив ряд красивых зубов. «Почему этого не может быть?» «Он не мог этого сделать. Он был хороший. Алан всегда был честен со мной, с нами». «Пока не появился великий шанс. Больше всего на свете он обожал деньги. Ради них он решился на убийство». «Вы же сказали, что Ральф жив». «Да. Теггарт не убивал вашего отца. Он пытался застрелить меня». «Раньше он не был таким», — решительно заявила она. «Эта женщина свела его с ума. Я знала, что она погубит его, если он будет продолжать с ней встречаться». «Теггарт рассказывал вам о ней?» «Конечно, рассказывал. Он ничего от меня не скрывал». «Вы все знали и любили его?» «Разве я говорила, что любила его?» Ее губы сжались, а затем гордо скривились. «Мне так показалось». «Этого глупого простофилю? Я просто развлекалась с ним». «Прекратите лгать», — жестко отрезал я. «Ни меня, ни себя вы не одурачите, только сделаете себе хуже». Прижав руки к груди, Миранда застыла. Она стояла подобно дереву, пораженному молнией и едва сдерживающему напор ветра. Затем она шагнула в мою сторону, наступив на упавшие цветы. Ее губы, как и ее тело, прижались ко мне. «Спасибо за то, что вы убили его, Арчер», — мягко проговорила она. Обняв ее за плечи, я тихонько отстранил ее от себя. «Вы ошибаетесь, я не убил его». «Вы же сказали, что он мертв и что он пытался убить вас». «Его застрелил Альберт Грейвс». «Альберт?» — она истерично хихикнула. «Это сделал Альберт?» «Он меткий стрелок. Мы часто тренировались с ним в стрельбе по мишени», — сообщил я. «Если бы не он, меня бы сейчас не было с вами». «Вам нравится быть со мной?» «Это вызывает у меня легкую досаду. Стараешься примириться с фактами, но не можешь пересилить себя». Она медленно опустила взор и стала похожа на обезьянку, насколько допустимо подобное сравнение по отношению к красивой девушке. «А когда я поцеловала вас, это тоже вызвало у вас досаду?» «Я бы этого не сказал, но я был смущен». «Вы хотите сказать, что это вызвало у вас тошноту?» — спросила она с обезьяньей гримаской. «Вам надо расслабиться и хорошенько поплакать, иначе вы сойдете с ума». «Я всегда принадлежала к шизоидному типу», — призналась Миранда. «Но почему я должна рыдать, господин доктор?» «Узнаете позже». «Вы не принимаете меня всерьез, Арчер?» «Я не могу заставить себя сунуть руку в расщепленное дерево». «Боже мой, я сумасшедшая, я расщепленное дерево. Вы и в самом деле думаете так обо мне?» «Сам не знаю. Наверное, я бы лучше вас понял, если бы вы рассказали мне, куда ездили прошлой ночью». «Никуда я не ездила. Я просто каталась, так как хотела побыть наедине со своими мыслями». «О чем же вы думали?» «О том, что мне делать дальше. Знаете, что я хочу сделать, Арчер?» «Не знаю. А вы знаете?» «Я хочу повидать Альберта. Где он?» «В коттедже, где все это случилось. Теггарт тоже там». «Проводите меня к Альберту». Мы нашли его на застекленной террасе, стоящем возле трупа Алана Теггарта. Здесь же находились шериф и окружной прокурор. Они уставились на Теггарта, одновременно слушая рассказ Берта. Все трое встали, увидев Миранду. Она спокойно перешагнула через тело Алана и подошла к Берту, даже не взглянув на покойника. Потом взяла руку Берта и поднесла ее к губам. Она расцеловала его правую руку, которая нажала на спусковой крючок. «Теперь я выйду за тебя», — заявила Миранда. Предвидел это Грейвс или нет, но у него была причина прострелить Алану голову. Глава 26. Некоторое время все стояли молча. Новоявленный жених с невестой взирали на тело убитого. Остальные беззвучно смотрели на них. «Вам лучше уйти отсюда, Миранда», — произнес, наконец, Грейвс и взглянул на прокурора. «Извините нас, но мисс Сэмпсон лучше не слышать об этом». «Идите с ней, Берт», — сказал Хэмфри. Пока один из подчиненных писал протокол, а другой фотографировал труп, Хэмфри расспрашивал меня о подробностях. Его вопросы были точны и лаконичны. Я рассказал ему, кто такой Теггарт, как он был застрелен и почему это было необходимо сделать. Шериф молча слушал, пожевывая сигару. «Расследование покажет», — заметил Хэмфри. «Конечно, вы с Бертом ни в чем не виноваты. В руках Теггарта находилось оружие, и он намеревался пустить его в ход. К сожалению, этот выстрел существенно испортил ситуацию. У нас практически не осталось доказательств». «Вы забыли про Бетти Фрейли?» «Нет, не забыл. Но ее трудно найти, и если даже это удастся, у нас нет уверенности в том, что она знает, где Сэмпсон. Ситуация по-прежнему не прояснилась, и мы сегодня ничуть не ближе к истине, чем вчера. Вся проблема в том, что необходимо срочно разыскать Сэмпсона». «И $100 000, — добавил Спейпер. Хэмфри раздраженно взглянул на него. «Деньги, по-моему, на втором месте». «Все верно, но 100 000 — это изрядная сумма». Спейпер оттопырил нижнюю губу и уставился на меня. «Если вы закончили с Арчером, то позвольте мне побеседовать с ним». «Пожалуйста», — согласился Хэмфри. «Мне пора возвращаться в город». Он забрал тело Алана с собой. Когда мы остались вдвоем, шериф тяжело поднялся и встал возле меня. «В чем дело, шериф?» «Может быть, вы кое-что мне расскажете?» Он сложил на груди толстые руки. «Я уже рассказал все, что знал». «Может, и не все. Вы не рассказали о минувшей ночи. Я услышал об этом сегодня утром у Колтона. Он сообщил, что машина, в которой ездил Лассетер, была взята на прокат в Пасадене, и что вы знали об этом». Спейпер повысил голос, словно хотел ошеломить и запугать меня. «Вы не сообщили нам о том, что видели эту машину раньше, еще до того, как было получено письмо от похитителей?» «Я видел похожую, но не думал, что это та самая». «Но вы все же предполагали, сказав об этом Колтону. Вы передали эту информацию полицейскому, который не мог ее использовать, так как это не его округ. А мне вы почему-то не сообщили. Если бы вы сказали нам об этом, мы бы схватили его, предотвратили бы убийство и вернули деньги». «Но не Сэмпсона», — буркнул я. «Не вам об этом судить!» Спейпер покраснел от злобы. «Вы скрыли это и помешали мне четко исполнить свои обязанности. Вы утаили важную информацию. После того, как Лассетер был убит, вы исчезли. В это же самое время исчезли и деньги». «Мне не нравится ваш намек». Я поднялся. Спейпер был высокого роста, и наши глаза оказались на одном уровне. «Вам это не нравится? Думаете, мне это нравится? Я не сказал, что вы взяли деньги. Это еще надо доказать. Я не говорю, что вы застрелили Лассетера. Я говорю, что вполне могли это сделать. Мне нужен ваш пистолет, и я хочу знать, что вы делали, когда мой помощник догнал вас. И еще я желаю знать, что вы делали потом». «Я искал Сэмпсона». «Вы искали Сэмпсона», — повторил он с иронией. «И вы думаете, я поверю вам на слово?» «Можете не верить, я работаю не на вас». Он выпрямился, упершись руками в бока. «Если вы намерены ссориться, я сейчас же укрощу ваш нрав». Мое терпение лопнуло. «Сейчас не очень подходящее время для этого, но вы сами затеваете ссору. Вы знаете, с кем вы разговариваете?» «С шерифом». «С шерифом, на котором висит трудное дело и у которого пусто в голове. Вы похожи на упрямого козла». Спейпер побледнел. «Об этом станет известно в Сакраменто», — заикаясь от злости, прошипел он. «Когда кончится ваша лицензия?» «Это я уже слышал не раз. Я все равно буду продолжать свою работу и скажу вам почему. У меня незапятнанная репутация, и я не задеваю людей, пока они не трогают меня». «Стало быть, вы мне угрожаете?» — он расстегнул кобуру. «Вы арестованы, Арчер!» Я сел, положив нога на ногу. «Спокойнее, шериф. Сядьте и успокойтесь. У нас есть о чем поговорить». «Я поговорю с вами в полиции». «Нет, здесь», — возразил я. «Или отвезете меня к иммиграционному инспектору». «Какое он имеет к этому отношение?» Спейпер прищурился, стараясь казаться проницательным, но его лицо выражало замешательство. «Разве вы иностранец?» «Я уроженец здешних мест». «Здесь, в городе, есть такой инспектор или нет?» «В Санта-Терезе нет. Ближайшей федеральной конторе в Вентуре. Но зачем он вам?» «Вы часто имели с ним дело?» «Много раз. Когда я проверяю нелегально прибывающих у нас иностранцев, то обращаюсь к нему. Вы хотите меня одурачить, Арчер?» «Сядьте. Я не скажу вам, что делал прошлой ночью, зато сообщу вам кое-что другое. Это осчастливит вас и инспектора. Я дарю это вам от чистого сердца». Он тяжело опустился в кресло. Его злость постепенно испарялась, уступая место удивлению. «О чем это вы?» Я рассказал ему о крытом синем грузовике, о коричневых людях в храме, о Трое, Эдди и Клоде. «Трой — глава банды, в этом я уверен. Остальные ему помогают. Они нелегально переправляют мексиканцев точно по расписанию от мексиканской границы к району Бейкерсфилда». «Да, это такие места, где легко можно перейти границу», — согласился Спейпер. «Я был там несколько месяцев назад вместе с пограничниками. Там ничего не стоит проползти под проволочным заграждением с одной дороги на другую. А там их уже поджидает грузовик Троя. Храм используется как перевалочный пункт для нелегальных иммигрантов. Бог знает, сколько их там перебывало. Прошлой ночью там было 12 мексиканцев». «Они все еще там?» «Сейчас они в Бейкерсфилде, но я полагаю, что на них можно организовать облаву. Если вам удастся поймать Клода, я почти уверен, что он заговорит». «Боже!» — воскликнул Спейпер. «Если они перевозят по 12 за ночь, то получается 360 в месяц. Вы знаете, сколько за это платят?» «Нет». «Приблизительно около $100 за каждого. Этот Трой делает большие деньги». «Грязные деньги. Бедных мексиканцев перевозят как скотину, отбирают у них документы и делают из них бесправных батраков». Шериф подозрительно посмотрел на меня. «Не забывайте, что они тоже нарушают закон. Однако мы их не наказываем, если только они не совершили уголовных преступлений. Мы отвозим их обратно на границу и отпускаем. Но Трой со своей бандой — это другой разговор. Их дела пахнут 30 годами каторжной тюрьмы». «Вот и прекрасно. Вы не знаете, где бывает он в Лос-Анджелесе?» «В заведении под названием «Дикое пиано», но теперь он не покажет туда и носа. Я рассказал вам все, что сам знаю». Правда, умолчал о гангстере, которого утопил, и о блондинке, поджидавшей Эдди. «С вами, кажется, полный порядок», — медленно проговорил шериф. «Можете забыть мои слова об аресте, но если ваше сообщение окажется липой, то я снова вспомню про вас». Я не ожидал благодарности, а потому и не был разочарован. Глава 27. Я остановил машину на дороге под эвкалиптами. В пыли все еще виднелись следы шин грузовика. Внизу, на дороге, задом к ограде, стоял седан, покрытый пылью. На регистрационной карточке, прикрепленной к рулю, я прочитал имя — Марчелло Финч. Вчера при лунном свете домик казался белым, а теперь в лучах полуденного солнца он выглядел низким, ветхим, заброшенным. Грязное пятно на фоне голубого неба. Вокруг все замерло, все было неподвижно, кроме волн на море и травы, шевелящейся от ветра. Мелкая пыль приглушала мои шаги. Я постучал в дверь, она со скрипом приоткрылась. «Кто там?» — спросил женский голос. Промычал я, но ничего не ответил. Я не входил и ждал, у нее могло быть оружие. «Есть там кто-нибудь?» — повысила голос женщина. «Эдди», — тихо проговорил я. Эдди уже не мог говорить, но я воспользовался его именем. «Эдди?» — тихо и удивленно спросила она. Я ждал. Ее шаги прошелестели по полу, затем появились ее руки. Я схватил ее. «Эдди!» Ее лицо, выглянувшее из-за двери, выражало отчаяние и безнадежность. Ослепленная солнцем, она прищурилась в надежде увидеть Эдди. Марти здорово постарела за эти 12 часов. Под глазами у нее появились круги, а в уголках рта — морщины. Бесплодное ожидание Эдди надломило ее. Внезапно ее лицо перекосилось от бешенства. Ногтями она вцепилась в мою ладонь и закричала. «Подлый обманщик!» Ее слова резанули меня, но все-таки это была не пуля. Я поймал ее за другую руку и втолкнул в дом, захлопнул за собой дверь ногой. Она попыталась ударить меня коленом, но я ловко увернулся и усадил ее на кровать. «Я не хочу причинить тебе вреда, Марти». Она закричала мне что-то в лицо, но ее крик перешел в сухой кашель. Она упала лицом вниз на кровать, зарывшись в одеяло. Ее тело ритмично вздрагивало в предчувствии горя. Я стоял над ней, терпеливо слушая ее рыдания. Тусклый свет проникал сквозь грязные окна, отражаясь на серых стенах и ветхой мебели. За кроватью на старом портативном радиоприемнике лежала коробка спичек и пачка сигарет. Через некоторое время Марти поднялась и, закурив коричневую сигарету, глубоко затянулась. На ее груди распахнулся халат, но она не поправляла его, словно теперь это не имело значения. Слова, срывавшиеся с ее губ вместе с дымом, были полны презрения. «Я должна устраивать истерику, чтобы доставить удовольствие легавому». «Я не легавый». «Ты знаешь, как меня зовут. Я все утро ждала блюстителей закона». Марти взглянула на меня с холодным презрением и любопытством. «Да чего же ты, подлый ублюдок! Расправился с безоружным Эдди и теперь называешь себя его именем. На минуту ты заставил меня поверить, что по радио ошиблись, а оказалось, что это блефовал ты, подонок. Разве можно быть еще подлее?» «Можно, но не очень. Я опасался, что ты встретишь меня с оружием в руках». «У меня нет оружия. Ни я, ни Эдди никогда не имели пистолетов. Вы бы не пришли сюда, если бы в тот вечер Эдди был вооружен. Теперь вы пляшете от радости на его могиле». Ее слегка повизгивающий голос опять сорвался. «Может быть, мне сплясать для тебя, ищейка?» «Заткнись на минуту и выслушай меня, Марти». «С радостью, с радостью!» В ее голосе вновь зазвучал металл. «Начинайте! Можете запереть меня и выбросить ключ. Вы ничего от меня не узнаете». «Хватит валять дурака, Марти, опомнись!» Она рассмеялась и выпустила в меня клуб дыма. Я отобрал у нее сигарету и растоптал ее ногой. Алые ногти метнулись к моему лицу. Я сделал шаг назад, и она упала на кровать. «Ты ведь тоже имеешь к этому отношение, Марти. Ты отлично знала, чем занимается Эдди». «Я все буду отрицать. Он просто водил грузовик и перевозил бобы из долины». Она вдруг встала и скинула с себя халат. «Отвези меня в полицию и кончим дело. Я буду все отрицать». «Я не работаю в полиции». Когда она, надевая через голову платье, подняла руки, ее груди напряглись, и я увидел ее упругий белый живот с черным холмиком волос внизу. «Нравится?» — спросила она, после чего со злостью одернула платье и застегнула его на все пуговицы. «Сядь!» — приказал я. «Мы никуда не поедем. Я пришел сюда, чтобы сказать тебе кое-что». «Разве вы не сыщик?» «Не повторяйтесь, как Падлер, и слушайте. Мне необходимо найти Сэмпсона. Я частный детектив, и меня наняли, чтобы его найти. Кроме него мне ничего не нужно, понимаете? Если вы поможете мне найти его, я оставлю вас в покое». «Ты подлый обманщик. Я не верю никаким ищейкам и частным детективам. Во всяком случае, я не знаю, где Сэмпсон». Я внимательно посмотрел в ее карие глаза. Они были безучастны, и я не смог определить, говорит она правду или нет. «Вы не знаете, где Сэмпсон?» «Я же сказала, что не знаю». «Но вы знаете, кто это знает». Она села на кровать. «Я не знаю, черт возьми, я уже сказала вам». Эдди не мог сделать все один. У него были сообщники. «Он делал все один. Неужели вы воображаете, что я предам? Что я буду работать на легавых после того, что они сделали с Эдди?» Я уселся в кресло и закурил. «Я скажу вам одну интересную деталь. Я был там, когда застрелили Эдди. В это время поблизости не было ни одного полицейского, не считая меня». «Значит, это вы убили его?» — тихо спросила она. «Нет. Он остановился на боковой дороге, чтобы кому-то передать деньги. К нему подъехала женщина в открытой машине кремового цвета. Она же и застрелила его. Где она сейчас может быть?» Глаза Марти заблестели. Красный кончик языка непрестанно облизывал губы. «Она обманывала нас», — пробормотала Марти себе под нос. «Они все ненавидели нас, сволочи!» «Вы собираетесь сидеть здесь и ничего не делать, Марти? Где они или она?» «Я не понимаю, о ком вы говорите». «О Бетти Фрейли». Она долго молчала и потом упрямо повторила. «Я не понимаю, о ком вы говорите». Я оставил ее сидящей на кровати и вернулся к бару «Уголок». Поставив машину на стоянку, я опустил солнечный козырек. Марти знала меня в лицо, но не видела мою машину. Около получаса дорога на Уайт-Бич была пуста, затем вдали показалось облако пыли, поднимаемое зеленым седаном. Машина свернула на юг к Лас-Вегасу, но я успел разглядеть хорошенькое личико, кусочек серого меха, агрессивно вздернутое ярко-голубое перышко на шляпке. Одежда, косметика и полчаса уединения преобразили Марти. Пропустив две или три машины, я выехал на шоссе. Максимальная скорость седана не превышала 80 км в час, поэтому мне не стоило труда держаться за ней. Во время этой поездки у меня была лишь одна забота — не заснуть за рулем. Когда мы приблизились к пригороду Лос-Анджелеса и движение усилилось, я сократил дистанцию. Внезапно зеленый седан свернул с главного шоссе на бульвар Сансет и, не останавливаясь, проехал по Pacific Palisades. Оставляя позади себя синеватый дымок, она медленно направилась к холмам у подножия гор Санта-Моники. У Беверли-Хиллз машина неожиданно свернула с бульвара и скрылась из виду. Я поехал следом по дороге, извивающейся между изгородями. Зеленый седан остановился за живой изгородью въезда на песчаную дорогу. Проезжая мимо, я увидел Марти, проходившую через лужайку к кирпичной веранде, скрытой среди деревьев. Казалось, какая-то неумолимая сила влекла ее вперед. Глава 28. Свернув на ближайшую дорогу, я в ожидании событий остановился на обочине. Время текло медленно. Для разнообразия я открыл дверцу машины и поставил ногу на землю, но, услышав шум мотора, убрал ее и пригнулся за рулем. Двигатель Бьюика взревел, а потом вновь заглох. Неожиданно раздался низкий звук, и на дорогу выехал черный Бьюик. За рулем сидел незнакомый мужчина. Его глаза на мясистом лице были похожи на изюмины в тесте. Рядом с ним сидела Марти. Задние окна были задернуты занавесками, словно у катафалка. С бульвара Бьюик свернул к морю. Я старался держаться к нему как можно ближе. Затем он свернул направо, на дорогу, поднимающуюся в горы, которая вела к каньону. У меня возникло чувство, что осталось проехать не так уж много миль в деле Сэмпсона. Подъехав к западному каньону, я увидел, что дорога обрывается. По склону рос частый кустарник. Выше и справа от меня виднелся ряд домиков, казавшихся пустыми. С вершины холма я увидел Бьюик, преодолевавший следующий подъем. Я разогнался на спуске, проехал по узкому каменному мосту через высохшее русло ручья и поднялся на холм. Бьюик медленно полз по другому склону. Постепенно он уменьшался до размеров большого черного жука. Направо тянулась дорога, представлявшая собой две глубокие колеи. Бьюик притормозил и свернул с нее в сторону. Я остановил машину за деревом, которое могло скрыть ее от посторонних взглядов, и стал наблюдать за Бьюиком. Он остановился возле домика, издали похожего на желтую спичечную коробку. Из дома вышла женщина с темными волосами. Двое мужчин и две женщины вылезли из Бьюика и подошли к ней. Затем все пятеро скрылись в доме. Выйдя из машины, я пробрался сквозь заросли к высохшему ручью на дне каньона и пошел по нему. На его крутых склонах по обе стороны от меня разбегались ящерицы. Суковатые деревья на берегу скрывали меня, пока я не приблизился к домику. Он был деревянный, некрашенный, на низких сваях. Внутри дома кричала женщина. Ее крик был громкий и продолжительный. Это действовало мне на нервы, но теперь стало ясно, что за звуки доносились до меня, когда я пробирался к домику. Через некоторое время